Тонкая психология. Вере Томилиной. До отхода поезда оставалось еще 8 минут. Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно. Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию Дон Жуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном – как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия. В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа 2-3, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет. И как взглянет! Это трудно объяснить, но, словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол, он глядел совершенно иначе. С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников. А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже. «Но это уже не забудет», — думал он. «И это имеет себе тоже. Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума». При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие. 3 раза женился он гражданским браком и был раз 12 бит в разных городах и различными предметами. В Лодзе – машинкой для снимания сапог, в Киеве – палкой, в Житомире – копченой колбасой, в Конотопе – от поезда до поезда самоварной трубой, в Чернигове – сапогом, в Минске – палкой из-под копченого сига, в Вильне – футляром для скрипки, в Варшаве – бутылкой, в Каличе – суповой ложкой и, наконец, в Могилеве – запросто кулаком. Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное. Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности. Но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть. Пан Гуслинский высунул голову. «Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж, пусть себе». Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам. Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким 12-летним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то, что он расшаркался и сказал «пардон» с чисто парижским шиком. На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки. Томные взгляды Дон Жуана гасли на круглых кадетских щеках. Пан призадумался. «Здесь придется немножко заняться тонкой психологией, иначе ничего не добьешься. Я лично не люблю материнство в женщине, это очень животная черта, но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладеть любовью ребенка, и мать будет поймана». И он стал завладевать. Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету. «Вы любите плоды, молодой человек? Я уже это себе заметил. Хе-хе. Пожалуйста, покушайте. Очень приятно быть полезным молодому путешественнику». «Мерси», – мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину. Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить. «Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Приспокойно пересяду». «Пардон, у меня там такая теснота. Можете себе представить, я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите, я здесь устроюсь рядом с молодым человеком». Дама пожала плечом. «Пожалуйста, мне-то что?» И, вынув книжку, стала читать. «Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?» «В Петраков», – буркнул кадет. Гуслинский так и подпрыгнул. «Боже ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение! Я тоже преспокойно еду в Петраков. Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день. Нет, видали вы что подобное?» Кадет отнесся к знаменитому совпадению очень сухо и угрюмо молчал. «Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю. Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?» Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался. «Зачем она его родила? Только мешает. При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди, сердце матери отпирается при помощи сына». Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал. «Так вот, был со мной такой случай. В Лодзе влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение, а? Тем более, что я был уже почти обручен с девицей из высшей аристократии, она даже имеет свой магазин. Ну, я как рыцарь не мог никого компрометировать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху. Понимаете, ужас! Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого. Я убежал и позвал городового». Дама подняла голову. «Что вы за вздор рассказываете мальчику?» И опять углубилась в чтение. Пан Гуслинский ликовал. «Эге, начинается! Уже заговорила!» «Я есть хочу», — сказал кадет. «Скоро ли станция?» «Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегаю вам за бутербродами». «Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу?» «Мамашу надо любить!» Кадет мрачно съел 8 бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу. «Ваша мамаша – это нечто замечательное. Если она захочет, то может каждого скокетничать, уверяю вас!» Кадет глядел удивленно бараньими глазами и ел за четверых. «Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится», – томился Дон Жуан. Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись головой пледом. «Эге, ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на 3 рубля 60 копеек. Ложитесь, молодой человек. Кладите ноги прямо на меня. Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом очищу бензином. Вот так. Молодцом». Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон легал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру. Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. «Что такое? Она стоит на платформе, и около нее чемодан. Что такое?» Бьет третий звонок. «Сударыня, что вы делаете? Сейчас поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!» Кондуктор свистнул, стукнули буфера. «Да мы уже трогаемся!» – надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз. Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете. «Сына забыли! Сына! Сына!» Дама досадливо махнула рукой и отвернулась. Гуслинский схватил кадета за плечо. «Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое?» – вопил он. Кадет захныкал. «Чего вы меня трясете? Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове!» Гуслинский даже сел. «А как же? А эта дама? Мы же ее называли мамашей! Или я преспокойно сошел с ума, а?» Хныкает кадет. «Я не называл. Я ее не знаю. Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете. Я не виноват. И не надо мне ваших яблок. Не надо!» Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан. «Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно! Свинья!» И, хлопнув дверью, вышел на площадку.